Дождавшись конца урока, я спросил его о молодой женщине с виллы. Видел ли ее кто-нибудь после того, как снесли дом? Его не снесли. Как же, я сам видел, там ничего не осталось. Вилла перенесена. Перенесена? Ее разобрали по камушку, все пронумеровали и отправили, кажется, в Севенне, где она будет в точности восстановлена. Я недоверчиво посмотрел на него, сбитый с толку как услышанным, так и его откровенно враждебным тоном. Но кто же? Уполномоченная мадам Керн, дочери академика. Ее зовут Надеж. Надо полагать, на его наследство она может позволить себе такую прихоть. Живущие в безверии зовут это верностью. Этакая месть памяти, как будто верность заключена в материальном. Кюре встал, нервным движением набросил куртку. Но ведь если дом не хочет умирать... Застегнувшись, он всмотрелся в мое потерянное лицо и погасил свет. «Идемте». Он запер церковь. Я пошел за ним к старенькой малой литражке, в которой помещался весь его инвентарь разъездного кюре. Он открыл багажник, раздвинув чемоданчики со свечами и дароносицами. Достал камень. Большой серый камень, помеченный кодом из 6 цифр. Поколебавшись, он протянул его мне. Я нашел его там, в кустах. Хранил в знак покаяния. Возьмите, вам он нужнее. Я с волнением сжал камень в руке и спросил, почему он заговорил о покаянии. «Вы знаете историю виллы?» Я кивнул. Он отступил на шаг и посмотрел мне в глаза. Я был тогда еще мальчишкой. Как все, так и я. Все эти пассивные коллаборационисты, которые прикинулись борцами после ухода немцев. Я тоже брил голову любовницы нациста. Козе отпущения, заплатившей за наши грехи. Нет ничего заразнее, чем истерия толпы. Коллективное искупление через слепую несправедливость. Сегодня деревни больше нет, и каждый ушел со своей долей стыда. Или со спокойной совестью, кто как. Но это не изменит того, что случилось, и последствий тоже. А Марина? Девушка-албанка? Он развел руками и, бессильно уронив их, вздохнул. Будем надеяться, что она не последовала за камнями. Я отвел глаза. Кюре положил исхудавшую руку мне на плечо. Хотя где живет ваша Надежда, это вам лучше знать, сын мой. Я буду молиться за вас. Он закрыл багажник, сел за руль. Я вернулся в свою машину. Мы вместе тронулись, но я поехал в противоположную сторону. Я сам не знал, куда еду. На пассажирском сиденье лежал камень с 6 цифрами, мой единственный компас. Конец книги. Октябрь 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.